Глава 15. Страх и удивление, которые каким-то чародейством сковывали до сих пор Варавву, исчезли. Резко выдвигаясь вперед и почти не сознавая того, что делает, он близко подошел к Магдалине, которая все еще стояла на коленях на том же самом месте, где Господь ее оставил, и, подняв к небу восхищенные глаза, казалось, внимала таинственному откровению вечных радостей. С грубой жестокостью от внезапно появившегося темного подозрения Варавва схватил ее за руки. «Зачем ты молишься пространству?» — закричал он вызывающе. «Назарей был только что здесь. Куда он сбежал?» Мария очнулась от своего восторженного состояния, задрожала и посмотрела на своего грубого вопросителя с выражением кроткого удивления. Полупечальная, полурадостная улыбка появилась на ее губах, как будто она только что проснулась от чудного сновидения. «Да, воистину, он был здесь», — ответила она восторженным голосом. «Действительно, хотя моя слабая душа не могла этому сразу поверить, он воскрес из мертвых. Отныне кто будет бояться ужасов могилы? Он воскрес! Действительно, Бог явился между нами, чтобы облегчить нам печали мира». Она еще казалась в каком-то забытии. Глаза ее светились, как звезды. Лицо обладало красотой ангела. Варавва становился все более неприветливым. «Женщина, ты обезумела или еще во сне?» — воскликнул он. «Твой учитель всегда творил чудеса. Он их и в эту ночь творил. Не рассказывай мне про его воскресение из мертвых, ибо ты сама знаешь, что он никогда не умирал». Мария медленно встала и, откинув назад длинные локоны роскошных волос, недоумевающе на него посмотрела. «Никогда не умирал?» — повторила она. «Что ты хочешь сказать? Ведь ты, Варавва, сам видел, как он умер. Разве ты, Варавва, не плакал вместе со мной над его долгой агонией? И разве ты теперь не увидал его опять живым? Где у тебя рассудок, что ты в Бога не веришь? Но скажи, каким образом ты здесь находишься?» Варавва ничего не ответил. Его темные брови были сдвинуты. Он дрожал всеми членами от волнения, но все еще сомневался. Он подошел к открытому склепу и недоверчиво оглянулся. Потом, после минуты колебания, нагнулся и вошел. Ничего не было видно, кроме каменного углубления, в которое положили Назарея. Полотняные пелены, которыми он был обернут, еще теперь лежали свернутыми в одном углу. Он вышел, молчаливый и недовольный. Он жаждал высказать подозрение, которое, как злой дух, овладело его умом. Но он устыдился высказать его при виде нежного восхищения, глубокой покорности и непоколебимой веры женщины, которая своей любовью была так несравненно сильнее его, возмущенного недоверием. Между тем, пока он еще колебался, следя за Магдалиной, лучи солнца, распространяясь все дальше и дальше, оказали оживляющее действие на лежавших до сих пор солдат. Один из них очнулся вдруг с удивленным видом, как будто упал с небес. «О боги!» — закричал он. «Что случилось? Все спят! Галбус Максимус! Дион! Антинус! День давно настал, а никто не просыпается!» Шум, который он поднял, сопровождаемый неоднократными толчками, наконец воздействовал на его товарищей. Но прежде чем ему это удалось, Варавва схватил Магдалину за руку и, таща ее за собой, скрылся за скалой, в которой помещался склеп. Они скрылись столь быстро, что никто не успел их заметить. Тут он остановился, с трудом переводя дыхание, и посмотрел на Марию, которая еще находилась под влиянием прежнего восторга и не понимала, зачем он в таком страхе убежал. «Если бы те римляне, — сказал он, — увидели меня, стоящего у открытой могилы, они поклялись бы, что я украл тело Назарея, ибо я давно пользуюсь репутацией разбойника. Да и тебя тоже стали бы подозревать, хотя ты и слабая женщина, но все же способна лицемерить». И он окинул ее грозным, пытливым взглядом. Но она не поняла скрытого смысла его слов. Ее лицо обладало удивительно свежей юностью и было озарено такой священной радостью, что красота ее казалась почти неземной. «Что же ты не идешь исполнять поручение?» – продолжал он. «Твой учитель дал тебе приказ. Ты его исполнишь? Две твои подруги уже побежали, крича: «Он воскрес!» Прибавь только свой чарующий голос, и, может быть, мир примет твое слово за божественную истину». Она посмотрела на него сперва с недоумением, потом с жалостью. «Несчастный Варавва», — сказала она, — «ты посмотрел на лицо Господа и все-таки ему не веришь? Что с тобой случилось, смелая и страдавшаяся душа? В такое радостное время зачем ты делаешь себя несчастным? Выскажи свою мысль. В чем ты меня подозреваешь?» «Ни в чем», — ответил Варавва медленно и нехотя. «Я только думаю, что ты одарена такой силой сверхъестественной веры, что ты сама веришь в чудо. Воистину, я видел твоего учителя и то, что он живет и ходит. Я готов клятвенно засвидетельствовать, но я повторяю свои прежние слова. Он не умер. Он никогда не умирал. И ты, Мария Магдалина, это тоже знаешь». Глубокое удивление выразилось в ее чистых детских глазах. «Что ты хочешь сказать?» – спросила она взволнованно. «Я тебя не пойму. Ты верно бредишь?» «Нет, не брежу», – прервал он ее резко. «Я не женщина. Меня не обманут ни лихорадочные видения, ни безумное воображение. Вчера ночью около этих самых гор я тоже бодрствовал. Ничего важного не случилось, кроме разве что внезапного ветра с громом и молнией. А потом, еще до рассвета, я, верно, упал в обморок. Голова закружилась, и мне показалось, что молния превратилась в какие-то явления с крыльями, которые ходили по земле. Яркий свет меня ослепил, и я ничего более не помню до самого утра. Проснувшись, я увидел, как ты и твои подруги тихо подкрадывались. Потом твои товарки побежали обратно по дороге, одержимые каким-то сумасшествием, и, увидевши меня, они поклялись, что распятый воскрес из мертвых. Я им не поверил, да и теперь этому не верю, хотя собственными глазами я увидал его живым. Я утверждаю, что он не умирал на кресте. Он только лишился чувств. Да, это была только кажущаяся смерть, и ты, Мария, так смягчила сердца их, которые его распяли, что когда они сняли его с креста, то отдали его тебе и его матери и из чувства милосердия воздержались сломать его члены. Ты, верно, тоже подговорила Аримафейского советника, чтобы его уложить в эту одинокую спокойную пещеру, где, воспользовавшись тишиной и мраком, он выздоровел. Разве он не обладал всякими лечебными тайнами? Нет. Я ничего не утверждаю. Я только как человек могу рассуждать. Надо быть слепым, как крот или сова, чтобы не увидать хитрую затею, придуманную безрассудной любовью женщины. Иди своей дорогой, Мария. Не притворяйся более. Для меня не чудо, что твой учитель живет». Пока он ей говорил, она не шевельнулась. Терпеливо его слушая, она казалась воплощением небесной жалости. Ее губы слегка задрожали, и она хотела заговорить, когда другой голос, ясный и повелительный, вмешался в их разговор. «Иди своей дорогой, Мария, исполни свое поручение и немедли, ибо отныне такое призвание всех хороших женщин до скончания веков, призвание к любви и милосердию. Будь первой их исполнительницей. Скажи твоим братьям, как учитель тебе повелел, что он воскрес, что смерть побеждена вечной жизнью и что он восходит к своему отцу, который мы теперь это от него узнали, и наш отец». Перед ними стоял Мельхиор с печальным и несколько презрительным видом. Варавва взглянул на него с чувством страха и стыда. Он был поражен, как это он умудрился к нему подойти так неслышно, что они его даже не заметили. Встретив его холодный, насмешливый взгляд, Варавва невольно смутился. Между тем Мельхиор продолжал говорить. «Ты хорошо бодрствовал, друг Варавва, так же хорошо и преданно, как и ученики Назарея, которые, когда он попросил их молиться и не спать, не могли отказать себе в отдыхе и заснули, несмотря на всю их хваленую любовь и преданность. Ты заблудившийся, упрямый грешник. Ты удостоился живым увидеть божество, и все-таки ты считаешь самого Бога за обман, меряя все своим мелким разумом. Разве я не говорил тебе, что ты настоящий тип человека, превосходный представитель неверующей расы?» «Мария», и он повернулся к ней с нежной почтительностью, «прошу тебя, не медли здесь более, спеши принести свои вести тем, которым надлежит их принять, хотя воистину никто, даже раскаявшийся Петр, сначала тебе не поверит. Люди храбро защищают свою ложь, но почти никого не найдется, кто бы свидетельствовал чистосердечно о божественной истине. Но храни свою веру, Мария. Любовь и терпение женщины будут основой всего будущего». Мария бросила испуганный, удивленный взгляд. Потом, инстинктивно повинуясь его авторитетному тону, она быстро удалилась. Ее серая одежда и золотистые волосы походили издалека на туманное облачко, озаренное солнцем. «О ты, темная, недоверчивая душа!» — обратился Мельхиор к своему угрюмому товарищу. «Как ты можешь еще заслужить милость судьбы, раз ты увидал Бога и не признал Его? Тяжелое было бы тебе наказание, если бы ты один столь греховно упрямился. Но утешься, за тобой все твое племя. Ты против своей воли действительно царь Иудеи. Но посмотри, вот идет стража, удивленная и пораженная. Я понимаю, что они так дико смотрят, ибо их вести столь необыкновенны, что трудно их даже произнести. Посторонимся, чтобы дать им пройти». И он слегка отодвинулся вместе с Вараввой. С различными чувствами они стали рассматривать приближавшихся солдат, которые, покинув свои посты вокруг склепа, быстро и беспорядочно направлялись к городу. Они все казались только полупроснувшимися. Сотник Галбус уже не шел впереди, как ему надлежало. Он подвигался медленно, спотыкаясь, поддерживаемый с обеих сторон двумя из его людей. Он был мертвенно бледен. Глаза его бессмысленно и неподвижно уставились вперед. Он казался разбитым параличом и внезапно сильно постаревшим. Мельхиор взглянул на него и, подвигаясь вперед, сказал: «Здорово, римляне! Что с вашим начальником?» Солдаты остановились, и Максимус, который их вел, коротко ответил: «Мы не отвечаем на вопросы незнакомцев. Посторонись и дай нам пройти». Медленным движением Мельхиор поднял правую руку, на которой красовался широкий драгоценный перстень. «Будь вежлив, добрый воин», — сказал он, — «и повинуйся печати кесаря». Удивленный Максимус быстро поклонился. Не было никакого сомнения, что таинственный иностранец действительно обладал императорским талисманом, и авторитет его был моментально признан. «Я прошу прощения, господин», – пробормотал Максимус извиняющимся тоном. «Но в этой провинции, в Иудее, каждый римлянин обязан быть настороже». «Да, и хорошо бодрствовать, как вы, несомненно, в эту ночь», – прервал его Мельхиор. «Ничего важного, конечно, не случилось. Вы оставили умершего в своей могиле». Ответом ему было молчание. Солдаты с беспокойством переглянулись. Максимус весь задрожал, как будто теплые лучи раннего солнца охлаждали его. Но бедный Галбус не сделал ни одного знака, только продолжал неподвижно глядеть вперед, как слепой, ничего перед собой не различая. «Господин», — сказал наконец Максимус, — «о прошлой ночи есть многое, что можно рассказать, но мне кажется, что я должен сперва сообщить тем, которые правят над Иудеей. Рим не казнил Назарея, и правитель всенародно отказался принять на себя ответственность за эту смерть. Нельзя также обвинять римлян в том, что случилось. Печати Синедриона разломаны. Камень, закрывающий могилу, сдвинут в сторону. И тело распятого пророка куда-то исчезло. Но как это случилось, не знаю. Я сознаюсь, что мы заснули, когда нам следовало бодрствовать. Но действительно, мы были окружены странными чародействами. Какие-то необыкновенные птицы пели так сладко, что мы невольно заслушались. К рассвету мы увидели такое яркое сияние, что, казалось, небеса воспламенились. Мы увидели, то есть Галбус и я, остальные спали. Тут он понизил голос и чуть слышно шепотом прибавил. На мне лежит обязанность передать все это начальству, ибо Галбус потерял способность говорить. Он не может передать ничего из того, что он видел. Он, должно быть, онемел от удара молнии. Итак, он свидетельствовать не может о чудесах прошедшей ночи, заметил Мельхиор, бросая сочувственный взгляд на согнутую, слабую фигуру сотника. Но утешься, добрый солдат. Его онемение временное, оно пройдет. Куда вы теперь направляетесь? К Пилату? Да, сперва к Пилату, потом к Каиафе, ответил Максимус. И я там выскажу все, что знаю. И если ты друг кесаря, добрый господин, прошу тебя, не осуди нас. Мы до сих пор всегда отличались храбростью и бдительностью, и воистину я не понимаю, каким чародейством повлияли, чтобы на всех напал какой-то столбняк. Я поклянусь перед судом, перед всем Синедрионом, что никто, будь он еврей или римлянин, не может противиться небесным силам. И он указал на Галбуса, как на живое доказательство страшных происшествий ночи. Мельхиор отошел на несколько шагов. «Не бойся, солдат», — сказал он. «Ты не лишишься своего места, и благоволения кесаря не потеряешь. Продолжай свой путь. Представь этого немого сотника Каиафе и говори всю истину, как она тебе представляется. Не удивляйся, если ее вскоре заменят ложью. Ложь будет удобнее для евреев. Она так легко и без усилий распространяется. А истина будет нуждаться в том, чтобы за нее боролись и умирали еще долгие века. Прощай. Насколько я могу, тебе услужу перед кесарем». Максимус глубоко поклонился, и стража быстро двинулась вперед. По дороге один солдат толкнул своего приятеля, говоря: «Тот иностранец, у которого перстень кесаря, не особенно разборчив насчет своих друзей. С ним был Варавва». «Варавва?» — повторил тот. «Тот, которого освободили вместо Назарея?» «Именно он. Говорят, что он разбойник». Они продолжали свой путь, поднимая целый туман белой пыли, и, наконец, достигли городских ворот, где их встретила целая толпа народа, приветствовавшая насмешливыми возгласами. Молва уже распространилась о том, что распятый пророк из Назарета воскрес из мертвых. И хотя никто не верил этому чуду, несколько суеверных людей начали объяснять друг другу, что он умереть не мог. Но общее мнение было то, что тело украли из склепа, несмотря на принятое предостережение, что солдат, очевидно, угостили вином, напоили их до бесчувствия и, пользуясь их пьяным видом, ученики Назарея убрали камень, закрывавший вход в склеп, и унесли тело своего умершего учителя. Во всяком случае, римскую бдительность ловко обошли, и было что-то крайне приятное для еврейской черни в этом поражении. Она кричала и орала вокруг сконфуженной стражи, указывая на бессознательного Галбуса, как на невытрезвившегося пьяницу, сопровождая солдат до самого дворца Пилата. Когда большие ворота раскрылись, чтобы впустить стражу, толпа осталась снаружи, презрительно отзываясь о римской храбрости. Потом, уставшая от собственного шума, медленно разбрелась в разные стороны. Между тем Варавва отправился с Мельхиором на свою прежнюю квартиру и там обратился к своему странному приятелю с вопросом: «С чьего позволения ты носишь перстень с печатью кесаря?» «Это мое дело, а не твое, Варавва», — ответил Мельхиор спокойно. «Научись ты первому правилу учтивости — которая состоит в том, чтобы не вмешиваться в чужие дела. Скажу тебе все же, что кесарь мой друг, и что за услугу, которую я ему однажды оказал, весь Рим у меня под залогом». Варавва широко и удивленно раскрыл глаза и хотел еще что-то спросить, но был прерван легким стуком в дверь. Нежный голос прозвучал. «Откройте! Откройте скорее! Я имею вести для Вараввы! Это я, Мария Магдалина!»